Глава 15. Очнувшись, она настороженно прислушалась к своим ощущениям. Сильно болела грудь, дышать было тяжело. В носу мешали какие-то трубки, левая рука сильно онемела. Не открывая глаз, осторожно нащупала простыню. Одеяло, значит, она в постели. Алиса с опаской приоткрыла глаза. Белый потолок, блекло-голубые стены, по левую сторону кровати металлический шест с закрепленными наверху прозрачными бутылями, в одной из которых, играя серебристыми пузырьками, весело булькала желтая жидкость. От стеклянного флакона к локтевому сгибу Алисы тянулась бесцветная трубка и заканчивалась толстой иглой, закрепленной в набухшей вене полоской белого пластыря. Рядом тревожно попискивал похожий на компьютер ящик с ползущими по монитору светящимися зигзагами. «Капельница», — определила она, и сердце тревожно ёкнуло. В свои 19 она еще ни разу не лежала в больнице и систему видела только по телевизору. Там в сериалах под аккомпанемент такого же монитора под капельницей умирали главные герои. «Он стрелял в меня», вспомнила она. «Я умираю», пронеслось в голове, и Алиса жалобно застонала. Заслышав стон, скучавший у окна комиссар полиции Лефевр встрепенулся и подбежал к постели. Будучи человеком энергичным, он плохо переносил вынужденное безделье. Его взрывной темперамент, унаследованный от матери-француженки, не давал покоя в первую очередь ему самому. Подчиненные комиссара отлично знали, что ему не стоит перечить. Начальник в гневе ревел, как тигр, швырялся папками и вел себя чрезвычайно буйно. Алиса настороженно наблюдала, как невысокий седой мужчина с лохматыми бровями и в полицейской форме засуетился вокруг ее постели. Он трижды придвигал и отодвигал стул, выбирая оптимальное расстояние для допроса потерпевшей. И комментировал свои действия с такой скоростью, что казалось, будто он тренирует французские скороговорки. Несколько раз хватал девушку за запястье, пытаясь нащупать пульс, и тут же бросал, принимаясь рыться в карманах в поисках блокнота или ручки. Наконец он приготовился к беседе и, попрыгав на стуле, точно сомневаясь в его надежности, представился и задал вопрос. Алиса, разбиравшаяся во французском не лучше, чем во вводимых ей лекарствах, поняла только, что дяденька из полиции и зовут его Лефевр. Комиссар несколько раз повторил один и тот же вопрос, сопровождая слова красноречивой жестикуляцией, но Алиса лишь беспомощно смотрела на него и виновато улыбалась, демонстрируя свою полную лингвистическую несостоятельность. Находчивый швейцарец тут же позвонил некоему господину Аксакову и что-то долго втолковывал последнему, время от времени ободряюще подмигивая больной. Алиса тем временем разглядывала палату, похожий на пенал платяной шкаф, жидкокристаллический телевизор на стене, низенький белый столик и ваза с герберами. И удивлялась комфорту швейцарских тюрем. То, что она находится в тюремной больнице, не вызывало у нее ни малейших сомнений. Вот и полицейского к ней для охраны приставили. «Если у них такие тюрьмы, то, может, ничего, посижу как-нибудь, йогой займусь, читать буду. Все-таки не к батарее прикованная», — уговаривала она себя. И когда спустя полчаса в палату вошла элегантно одетая дама со стрижкой под мальчика и приветливо поздоровалась с ней на чистейшем русском языке, Алиса опешила от неожиданности. Но решила, что это наверняка адвокат, назначенный ей швейцарским правосудием, и приготовилась к худшему. Каково же было ее изумление, когда женщина пояснила, что она пресс-секретарь российского посольства, вызванная в клинику в качестве переводчика. Уловив слово «клиника», Алиса переспросила. «Клиника? Как? Разве я не в тюрьме?» «Что вы, милая!» – рассмеялась женщина. «Вы находитесь в одной из самых дорогих клиник Швейцарии – Деля-Тур. Здесь работают лучшие доктора Европы». «Я выживу?» – слабым голосом прошептала Алиса. «Конечно! Самое страшное уже позади. Вы здесь уже неделю. Вы же помните, что в вас стреляли?» Алиса моргнула, давая понять, что помнит. «Вас на вертолете доставили сюда, в Женеву. Сделали две операции. Первое пуля пробила легкое, вторая раздробила плечо. Вам крупно повезло. Пуля прошла в сантиметре от сердца. Еще чуточку, и вас бы с нами не было. Вылечат вас, сердечко подкрепят, кровь почистят, покапают витамины, откормят. А то вы, дорогуша, на призрака похожи. Все будет хорошо. Меня, кстати, Мария зовут. Мария Леонова». Женщина вновь улыбнулась, и Алиса заметила детские ямочки на ее щеках. «А полиция зачем? Для охраны? Гирье не поймали?» Едва слышно прошелестела Алиса. Недолгий разговор оказался для нее чрезвычайно утомительным. «К сожалению, пока нет. Ему удалось бежать через окно», — нахмурилась Мария и перевела разговор на другую тему. «Комиссар Лефевр активно расследует дело Гирье. Он здесь, чтобы задать вам несколько вопросов». «Гирье — маньяк, сумасшедший». Алиса сильно побледнела и занервничала. «Ну-ну, детка, не нужно так волноваться. Все позади». «Сейчас я позову медсестру, она сделает вам успокоительное. Вы ответите на несколько вопросов комиссара Лефевра и сможете спокойно отдохнуть. А завтра прилетает ваша мама. Мы выхлопотали ей визу, так что успокойтесь. Все хорошо». Алиса смежила веки, чувствуя, как по лицу заструились струйки холодного пота. Известие о приезде мамы приободрило ее. Она немного успокоилась, чуть передохнула и вновь открыла глаза, давая понять, что готова продолжить. Лефевр, терпеливо ожидавший своей очереди, подсел поближе, достал уже знакомый блокнот в черном кожаном переплете и вопросительно глянул на переводчицу. Та кивнула, и он начал. «Сначала формальности. Ваше имя, фамилия, дата рождения и гражданство». Алиса тяжело вздохнула и прерывистым шепотом принялась отвечать на вопросы. Разговор получился тяжелым. Рассказывая об убийствах Марка и Лейба, Алиса расплакалась, и ей снова пришлось вести успокоительное. Об отце Жанне и Диане Фридман она говорила спокойно, и только гримаса боли, время от времени искажавшая ее исхудавшее лицо, свидетельствовала о том ужасе, который ей пришлось пережить. Комиссар Лефевр был тактичен и на исходе часа откланялся, пожелав больной скорейшего выздоровления. «Он придет завтра, после обеда», — пояснила Мария, проводив комиссара до двери. «Вам повезло, милочка, крупно повезло. Этот Гирье — серьезный преступник. Он уже 3 года разыскивается Интерполом, и пока безуспешно. Скрывался в ЮАР и на Ближнем Востоке. Подозревается в 5 нашумевших убийствах. В Италии, Франции, Монако, Португалии. Повторяю, вам крупно повезло. Вам удалось выжить». «И я бы не выжила, если бы он не мечтал заполучить деньги Фридманов», — отозвалась Алиса. «Да», — покачала коротко остриженной головой Мария. «Досталось вам, дорогая, и деньгам вашим, доставшимся такой ценой, не позавидуешь». «Каким деньгам?» — искренне удивилась Алиса. «Как каким? Ну не притворяйтесь глупенькой, Алиса. Ведь Гирье был прав, когда говорил, что наследницу Фридмана только 2. Вы и дочь Дианы, Майя. Понимаете?» — назидательно произнесла Леонидова. «Вы, хорошая моя, теперь богаты, и не просто богаты, а баснословно богаты, с чем я могу вас поздравить. В противном случае клиника де ля Тур не предоставила бы вам палату люкс». Алиса помолчала, обдумывая услышанное, и вдруг спросила: «А Майя, она жива? Он не убил девочку?» «Жива, здорова, не волнуйтесь, вам сейчас о себе думать нужно». Но Алиса не унималась. «А меня точно не посадят, ведь там на местах преступлений и отпечатки мои, и следов уйма», с сомнением в голосе шептала она. «Я этого так боялась, до смерти, потому и в полицию не шла, думала, закроют». «Алиса, вы меня поражаете», — засмеялась посольская дама. «Сама наивность. Вы же проходите по делу как свидетель, и только. Вы и есть главная улика против Герье. Следствие во всем разберется, у них свои методы работы с преступниками. Не в шашки же они с ним будут играть, в конце концов. Поймают, и все из него вытрясут. Уже это я гарантирую. А теперь пора спать», — твердо сказала Маша, вставая. «Завтра с утра продолжите давать показания, а в 15:00 прилетает ваша мама. Так что думайте только о хорошем, дорогая». «Приятных снов, и пусть Олли Лукойе раскроет над вашей хорошенькой головкой зонт со сказками», — на прощание пошутила она и, ласково погладив руку Алисы, ушла. Стуча каблучками, в палату вошла пухленькая медсестра с белым лотком, на котором неприятно поблескивали иглы шприцов. Поставив инструменты на прикроватный столик, она повернулась к Алисе. Ее лицо просияло. Улыбнувшись, она поинтересовалась состоянием мадам Хидман. Ее французский акцент позабавил Алису и сообщила, что через 15 минут принесет ужин. Причем кормить больную она будет лично, с ложечки. «Как бэби?» – пошутила женщина и сделала первый укол. За первым последовали еще три. Алиса смотрела на длинные иглы, больно прокалывающие истончившуюся кожу, и думала о маме. И не верила. Не верила, что обнимет ее завтра. Ей казалось, что и мама, и Россия, и вся прежняя жизнь приснились ей. Или случились давным-давно, лет 20 тому назад. Не верила, что все закончилось, что правда восторжествовала, что теперь она богата и независима, а главное, жива. Жива, несмотря ни на что, жива, и ей не грозит никакая беда. Она так привыкла бояться, спасаться, убегать, страдать. Ей казалось, что ее несчастьем не будет конца, что она родилась, чтобы помучиться и умереть. «Нет, не думать. Все кончилось и больше никогда не вернется. Да, но Герье же не поймали. А вдруг он вернется, чтобы добить Алису?» Ее залихорадило. «Нет, не надо об этом думать. Лучше о маме». И она вспомнила, как мама читала ей на ночь Мэри Поппинс, как возила в московский зоопарк, когда рассердившийся на обступивших вольер людей слон облил их водой из грязного бассейна. Алиса была тогда в новом белом платье и, глядя на уродливые бурые пятна на подоле, горько плакала от обиды. Милые сердцу воспоминания согрели душу, и Алису накрыла волна тихого счастья. Медсестра похвалила ее за терпение и вышла, неслышно притворив за собой дверь. А Алиса лежала, лежала, да и заснула, не дождавшись ее возвращения. Медсестра, вкатившая через полчаса сервировочный столик с легким ужином и фруктами, остановилась, растерянно глядя на безмятежно спящую пациентку. Потоптавшись с минуту, она беспомощно развела руками и на цыпочках отправилась в освояси.